ударит ли он ее. Сэнди ее и пальцем не трогала, даже когда была пьяна, вот Трент однажды дал пощечину. Мэтт направился в спальню. «Прошу прощения!» — завопила Люси, прежде чем он успел открыть рот. «Ты ведь это желаешь слышать, так?» Он молча смотрел на нее. Ей снова захотелось заплакать. Похоже, он взбешен и все же брезгливо кривит губы, словно она безнадежно его разочаровала. Он выглядит совсем как разгневанный отец. Люси прикусила губу, чтобы не зарыдать в голос. Сколько же лет она мечтала о нем. Писала его имя в тетрадях, шептала в постели, засыпая. Мэттиас Джорик, ее па. Люси с детства знала, что он не ее отец. Сэнди никогда ей не лгала. Она родилась от студента, которого мать встретила как-то в баре, и потом они ни разу не виделись. Сэнди даже имени его не запомнила, но всегда повторяла, что всегда в душе считала отцом Люси именно Мэтта. Люси наслушалась немало историй о Мэтте, как они с Сэнди познакомились, каким он был умным и веселым, как хорошо обращался с Сэнди, несмотря на то, что был тогда 20-летним выпускником колледжа без цента в кармане. Люси всегда мечтала, что он признает ее своей. Она все представляла, как он говорит матери: «Ничего, Сэнди, малышка не виновата, что ты забеременела, а я люблю ее как собственное дитя». Разбежалась. «Не смей так разговаривать с Нелл. И не думай, что тебе это сойдет с рук». Она первая начала, выпалила Люси, не веря, что способна на подобное вранье. И что же она сделала? Похоже, Мэтт ей не верит. Недаром усмехнулся так, словно Люси хуже самой последней твари. И он прав. Она все испортила. Так что дальше некуда. Хотела ведь действовать осторожно, не смогла. Если бы Нелл не заявила, что они с Мэттом ни за что не поженятся и не удочерят Баттон, да еще добавила, что для Люси рядом с ними тоже не будет места. Но Нелл — это еще не все. Существует Джорик, и, возможно, он иначе смотрит на свои отношения с Нелл. Единственный способ узнать, так ли это, — смирить свою гордость. Но как это трудно. Все равно, что пытаться проглотить ложку битого стекла. Нелл ничего такого не сделала, во всем виновата я. Вела себя, как последняя стерва. Ну вот, все сказано. И не так уже это страшно, наоборот. Люси почти рада, что заставила себя признаться. «Чертовски верно. Именно стерва. Нелл велела, чтобы ты не ругался в моем присутствии. А мы ей не скажем. Как и то, что я подумываю, запереть тебя в спальне, пока не сдадим с рук на руки бабушке». Люси сунула палец в лохматую дыру на шортах. «А мне плевать». «Ты испортила Нелл пикник, неужели не понимаешь?» «Господи, как она возилась с этими сандвичами, словно важнее ничего в мире нет. Купила кексы с медвежьими мордочками. Подобные штуки для нее так же много значат, а ты рада все испортить». То, что он сейчас говорил, было святой истиной, и на душе у Люси стало еще противнее. Но главное сейчас думать не о собственных чувствах, а о Баттон. «Я уже извинилась. Тебе она здорово нравится, верно?» «Нелл?» «Можно подумать, он понятия не имеет, о ком она. Ты ей тоже очень нравишься. Она сказала, ты мужик, что надо». «Она так сказала?» «Угу. И еще прибавила, что ты умен и ужасно-ужасно чувствителен». «Еще одна ложь ничего не прибавит, не убавит. Она считает меня чувствительным. Для женщины это многое значит. Наверное, еще и потому, что ты так заботишься об Аттон. Люся не хотела, чтобы последняя фраза прозвучала вопросительно. Но уж так получилось. Должно быть, она зашла слишком далеко, потому что он бросил на нее подозрительный взгляд. «А при чем тут Баттон?» «Ни при чем», — поспешно заверила она. «Это я просто так, для примера. Еще я хотела сказать тебе, если вздумаешь немного побыть с Нелл наедине, мы с Баттон можем, ну, исчезнуть. Только дай мне знать». При жизни матери ей приходилось довольно часто проделывать трюк с исчезновением. «Спасибо», — с ехицей отозвался Мэтт и, скрестив руки на груди, взглянул на Люси так, что она поежилась. «А теперь пойди, извинись перед Нелл и смотри. Никаких гримас. Старайся говорить искренне, чтобы у нее слезы на глазах выступили, слышишь?» Люси едва нашла в себе силы кивнуть. Мэтт продолжил. «И слопаешь все, что она перед тобой поставит, даже если это будет посыпано хиной». Люси снова кивнула. Он же никак не унимался. «И еще одно. После того, как мы поедим, посмотришь ей прямо в глаза и попросишь, чтобы позволила тебе покидать эту чертову фрисби». «Как скажешь». Люси почувствовала себя немного лучше. Наверняка Мэтту нравится Нелл, иначе он не стал бы думать о таких пустяках. Может, у Баттон все-таки появится настоящая семья?